Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Марк МакГиннес. Мотивация для творческих людей. 4 элемента, из которых складывается успех. Читает Роман Куперман. Начало. Глава 1. Работа из любви к искусству и не только. Я настолько люблю свою работу, что готов заниматься ею бесплатно. Я много раз слышал эти слова от представителей творческих профессий. В них звучит и восторг от возможности заниматься творчеством, и радость от того, что работа не тяжкое бремя, а удовольствие. Но в этих словах скрывается и намек на ловушки, поджидающие свободных художников на их профессиональном пути. С одной стороны, у представителей творческих профессий нет проблем с мотивацией. Как правило, они довольно рано находят свое призвание, а потом строят карьеру таким образом, чтобы ежедневно заниматься любимым делом. Они работают с полной самоотдачей, потому что получают удовольствие от своего труда и хотят, чтобы результат производил впечатление на зрителя, читателя или слушателя. Им не нужно, чтобы кто-то указывал им, что делать, не говоря уже о том, чтобы кто-то мотивировал их. Они одержимы мельчайшими деталями, на которые большинство людей даже не обратили бы внимания. Для творческого человека не существует понятия «и так сойдет». Он всегда стремится сделать все, на что способен. Они не терпят скуки и постоянно ищут новые нестандартные задачи. Они бросают вызов самим себе и работают на грани возможного, создавая удивительные вещи. Они следуют за мечтой, куда бы та их ни привела. Они стремятся превзойти собственных кумиров, создать нечто исключительное, удивить себя и заставить восхищенно выдохнуть весь мир. Иногда им даже хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, это не сон. Занятие, которое они воспринимают как игру и удовольствие, действительно их работа. Но не все так безоблачно. Как мотивация влияет на творческое мышление? Результаты многих исследований в области психологии творчества подтверждают, что в глубине души большинство людей стремятся работать ради интереса к делу, а не ради денег. По мнению ученых, человек добивается наилучшего результата, когда руководствуется внутренней мотивацией, то есть работает потому, что ему нравится сам процесс, независимо от вознаграждения. Фокус на внешней мотивации, такой как деньги, слава или другие материальные стимулы, способен задушить в нем творческое начало. Таким образом, если стоящая перед вами задача вас не вдохновляет, вам не удастся сделать что-то свежее и оригинальное, сколько бы денег вам ни предложили и какое бы давление на вас ни оказывали ваш босс, клиент, аудитория или вы сами. Истинные художники точно знают, что качество их работы каким-то непостижимым, мистическим образом зависит от того, насколько благородны их намерения. Если вы беретесь за работу ради денег или славы или каких-то других наград, муза поморщится и помашет вам ручкой. Только если вы искренне преданы искусству ради искусства, она щедро одарит вас вдохновением. На более приземленном уровне это объясняется просто. Только когда человек любит свою работу, он не жалеет времени и сил, чтобы сделать все, на что способен. Он будет продолжать учиться и совершенствовать свои навыки на протяжении всей жизни. Он пройдет весь путь, от азов ремесла до высокого искусства. Но это не означает, что представители творческих профессий не должны думать о материальном вознаграждении. Прослушайте фразу еще раз. «Я настолько люблю свою работу, что готов заниматься ею бесплатно». Там не сказано «я буду заниматься ею бесплатно». Там говорится «готов». Это подразумевает, если бы я жил в идеальном мире или если бы мне не приходилось зарабатывать себе на жизнь. Но мы не живем в идеальном мире. Нет ничего плохого в том, чтобы работать из любви к искусству. Однако, если вы представитель творческой профессии, то есть выполняете свою работу в соответствии с принятыми профессиональными стандартами и или зарабатываете этим себе на жизнь, то на кону стоит не только сама работа. Есть еще три важных аспекта. Первый. Деньги. Если творческая профессия – это ваше основное занятие, то вам волей-неволей приходится думать о деньгах. Ваша работа должна оплачиваться, и хорошо оплачиваться, если вы хотите поддерживать определенный уровень жизни. Если вы качественно выполняете работу, то вы создаете что-то нужное людям. Разве вы не заслуживаете при этом достойного вознаграждения? Вам придется решить для себя дилемму «искусство или деньги». Второй. Слава. Часть удовольствия от создания чего-то неординарного состоит в том, чтобы делиться плодами своего творчества с другими людьми, будь то живая аудитория, увлеченные клиенты, коллекционеры или армия поклонников в интернете, и видеть их восторг. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие. Для тех, кто снимает кино, исполняет музыку, пишет книги, ставит спектакли, связь между славой и деньгами – самая непосредственная. Их доход прямо пропорционален числу проданных билетов, экземпляров книги, либо же скачиваний в интернете. Третий. Профессиональное признание. Этот аспект, его еще называют деловая репутация, авторитет, реноме, чем-то похож на славу, так как он тоже связан с тем, как вас и вашу работу воспринимают другие люди. Но слава – это когда о вас знает много людей, независимо от их отношения к вам. А профессиональное признание – это когда вашу работу высоко оценивают лидеры мнений в вашей области – коллеги, критики, знатоки и ценители. Можно быть очень известным человеком, но так и не получить профессионального признания, и наоборот. В некоторых сферах, особенно в области изобразительного искусства, хорошее реноме иногда важнее славы или денег. Если вы всерьез настроены сделать карьеру в творческой индустрии, будь то в искусстве, коммерции или предпринимательстве, вам не добиться успеха, если вас не интересует вознаграждение. Вам нужны деньги на оплату счетов, финансирование проектов, на то, чтобы заботиться о себе и своей семье. Во многих областях слава не так важна, как хорошая репутация в профессиональном сообществе. Но если в вашем случае известность имеет значение, привыкайте постоянно быть у всех на виду, нравится вам это или нет. На пути к успеху вас поджидают несколько ловушек, которые угрожают вашему творческому настрою, мотивации и стойкости. Первое. Недооценка себя. Некоторые творческие люди пытаются игнорировать финансовый аспект своей работы. Они не умеют себя продвигать, стесняются говорить о деньгах и соглашаются работать за копейки. Но если вы не умеете себя продавать, все закончится тем, что вы будете круглосуточно работать за гроши, испытывая хроническую усталость и постоянный стресс из-за нехватки денег. Рано или поздно вы начнете злиться на своих клиентов и покупателей. И разве вы сможете тогда делать для них лучшее, на что способны? Второе. Зацикленность на деньгах. Это состояние противоположно первому. Вы слишком сфокусированы на материальном аспекте. Вы можете получить деньги, славу, все стандартные атрибуты успеха, но потерять свою бессмертную творческую душу. И тогда, как бы ни оплачивалась ваша работа, вы не будете чувствовать удовлетворения. Неизбежно это начнет сказываться на вашей деловой репутации. Возможно, сейчас вы думаете, мне бы такие проблемы. Но я консультировал многих творческих людей, потерявших себя в лабиринте успеха, и уверяю вас, что в этом нет ничего хорошего. Третье. Груз ожиданий. Когда вы в центре всеобщего внимания, сложно заниматься творчеством исключительно ради удовольствия. Большие ожидания – тяжкое бремя, в чем бы они ни выражались. В устремленных на вас взглядах зрителей, публикациях в СМИ, комментариях в социальных сетях или высоких гонорарах, авансах и авторских отчислениях. У людей, выступающих на публике, это может вызвать страх сцены. У авторов это приводит к прокрастинации, синдрому второго альбома и творческому застою. Четвертое. Сравнение с другими. Еще один кратчайший путь к творческому кризису – сравнивать себя с коллегами, признанными мастерами в вашей области или своими кумирами, разумеется, не в свою пользу. Когда вы видите, чего им удалось добиться, волей-неволей вы начинаете чувствовать себя ничтожеством, а ваш творческий запал угасает. Пятое. Профессиональная зависть. Сходство с предыдущим пунктом в том, что вы также фокусируетесь на коллегах и признанных мастерах в своей области. Но вы не думаете «мне никогда не достигнуть их уровня». Вы думаете «я же лучше, почему вся слава достается им?» В этом случае ваш творческий настрой парализует зависть и чувство обиды. Но результат не менее плачевный, чем в предыдущем случае. Шестое. Уныние. Чрезвычайно важно, чтобы вы занимались творческой работой из любви к ней, и чтобы вы научились ценить свои усилия. Но все же вы просто человек. Да, вы можете годами держаться на голом энтузиазме и целеустремленности, не получая достойной оплаты или признания. Но чем дольше ваши старания не приносят плодов в форме денег, славы, профессионального признания и или возможностей, тем больше вы падаете духом и тем сложнее вам двигаться вперед. Все перечисленные препятствия угрожают вашему творческому настрою по тем же причинам. Они отвлекают вас от самой работы и заставляют думать только о вознаграждении или его отсутствии. Конечно же, на работе это сказывается негативно. Невозможно добиться всего, к чему вы стремитесь в творчестве, не думая о вознаграждении. Но концентрация только на нем тоже губительна. Это кого угодно сведет с ума. Сложно быть белой вороной. Люди творческих профессий часто чувствуют себя одинокими. Некоторым из них приходится много времени проводить в одиночестве перед мольбертом, перед клавиатурой, куя металл, обрабатывая дерево, заучивая текст, музицируя. Даже на сцене, у всех на виду, в свете софитов, можно чувствовать вселенское одиночество. А уж если вы ищете новые пути в искусстве, вам еще сложнее будет найти в этом деле соратников или просто поддержку. Иногда кажется, что вы в одиночку противостоите бушующему океану общепринятого мнения. Если вы следуете зову своего сердца, это порой возмущает окружающих, и они всеми силами стараются вернуть вас на путь истинный. Если же вы подавляете свои порывы и следуете за толпой, ваше желание творить угасает, вы погружаетесь в депрессию, а порой и заболеваете. Чтобы сохранять творческий настрой в течение длительного времени, вы должны постоянно прислушиваться к себе и искать правильное окружение, людей, которые будут поддерживать и вдохновлять вас на всем вашем пути. Вы не одиноки. Если вы творите не ради денег, а следуя зову сердца, наперекор толпе, знайте, что вы не одиноки. Я и сам сталкивался с этими препятствиями как поэт, прозаик, коуч и ранее как психотерапевт, а затем писатель и редактор-фрилансер. Кроме того, мне жаловались на них сотни людей творческого труда, с которыми я работал как коуч на протяжении последних 20 лет. Так что, если в описанных ситуациях вы узнали свою собственную, это не обязательно означает, что у вас психологические проблемы. По моему опыту, описанные трудности обычны для творческих людей. Моя цель – помочь вам преодолеть эти сложности. Много лет я консультировал людей творческих профессий, стремившихся раскрыть свой потенциал в творчестве, карьере и или бизнесе. Этот опыт и лег в основу книги, которую вы слушаете. Рассказывая о некоторых вещах, я опираюсь на результаты психологических исследований, связанных с природой творчества. Их я тщательно изучал в магистратуре. Тем не менее, характер этой книги не теоретический, а прикладной. Научные выкладки помогли мне лучше понять проблемы, с которыми довелось столкнуться и мне, и моим клиентам, но в книгу вошло только то, что я счел действительно полезным. Все решения, предложенные в книге, доказали свою эффективность на практике, то есть помогли настоящим людям преодолеть настоящие трудности. В названии «Мотивация для творческих людей» скрыто два смысла. Во-первых, это книга о том, как мотивировать представителей творческих профессий, руководство по разным типам мотивации и тому, как они влияют на вашу работу и карьеру. Во-вторых, я стремился, чтобы эта книга стала источником мотивации для вас и дала вам практические инструменты для решения проблем. На следующих страницах вы узнаете, как сохранить творческий настрой и любовь к работе, даже в условиях стресса, преодолеть сопротивление, мешающее взяться за решение творческих задач, заново обрести себя, если вы сбились с истинного пути, перестать недооценивать себя и начать получать достойное вознаграждение за свою работу, привлечь правильную аудиторию, которая оценит ваше творчество, приобрести блестящую деловую репутацию, перестать концентрироваться только на деньгах, славе, профессиональном признании и других вознаграждениях, окружить себя людьми, которые будут вас поддерживать, не увязнуть в болоте зависти и сравнения себя с другими, найти достаточно вдохновения, честолюбия, желания и стимулов, чтобы построить успешную творческую карьеру.